«Спасибо, Макс», — хмыкнул он, и в глазах на секунду мелькнуло что-то похожее на благодарность. Рядом с Мардюковым стоял его зам, и он же, начальник кадров, подполковник Зуев Владимир Ильич. Щуплый, строгий, на вид говнистый, с раздраженным лицом и глазами, в которых мелькала легкая досада, будто он был совсем не рад, что личный состав прямо здесь и сейчас, при нем не вкалывает, а расслабляется в рабочее время. Он держался прямо, как и положено кадровику, но чувствовалось, ни солнце, ни дым от шашлыков, ни рюмки на столах, ни речи под водочку его особо не трогают. Косился на меня с подозрением, дескать, что этот штабист тут забыл. Опера провожают своего, а ты куда влез? Я поймал его взгляд, чуть кивнул и усмехнулся молча, мол, не ваше собачье дело, как попал я сюда. Зуев криво усмехнулся в ответ, и в его выражении лица прекрасно читалось. Вот выйдешь с больничного, Яровой, поговорим тогда про тетрадки, я не забыл. А я подумал, что надо бы все-таки найти кого-нибудь и озадачить этими тетрадками. Самому сесть их писать, некогда, да и зачем, когда всегда можно, так сказать, делегировать такие полномочия. Когда первая волна тостов схлынула, за столом воцарилась та самая тишина, не натянутая, а уважительная. Встал Востриков, замначальника УГРА, а теперь офицер в отставке. Встал не торопясь, будто в последний раз продумывая, что сказать. Поправил рубашку, взял рюмку, пальцы дрогнули. Не от водки, видимо, от волнения. «Мужики», — сказал он просто, и замолчал на секунду, глядя по очереди на лица, знакомые, как собственные шрамы. «Спасибо вам, за службу, за смены, за спину, которую прикрывали, и за то, что мы никогда не бросали друг друга». Он провел взглядом по рядам, кто-то кивнул, кто-то отвел глаза, воспоминания у всех были свои. «Знаете», — продолжил он, — «было ведь по-всякому, и жопа случалась, и радость проскакивала, но самое главное, мы работали по-настоящему, не для галочки, не на бумажку, а по совести. За это я вам и благодарен, всем». Он улыбнулся, немного криво, немного устало. «Теперь у меня будет другая работа. Забор вот на даче начну строить, баню доделаю. Говорят, на гражданке тоже жизнь есть. Ну, попробую, проверю». Поднял рюмку, не дрожало уже, только глаза стали чуть влажнее, и все молча чокнулись, выпили. Тут поднялся захмелевший Мардюков, тяжело, по-полковничьи, чуть придерживая стол рукой, глянул на Вострикова, как на старого друга, с которым плечом к плечу прошли не один десяток лет. «Подожди, Сережа, не расслабляйся раньше времени, ты ж нас знаешь, с пустыми руками не отпускаем». От всего отдела, он указал взглядом на коробку, стоящую в сторонке, «вот тебе, чтобы без дела не сидел, руки зря не чесались». К коробке шагнул Зуев, поднял аккуратно, будто не коробку, а орден нес, поставил перед Востриковым. «От коллектива», — продолжал полковник, — «портативный сварочный аппарат, в хозяйстве, как говорится, вещь нужная». Сергей Иванович взглянул на коробку, широко улыбнулся. «Спасибо, мужики, ну, теперь точно не соскучусь. Воротину в гараже давно подлатать хотел, все руки не доходили». Когда мероприятие перевалило за экватор, а на столах остались только недопитые рюмки до тарелки с остывшим мясом, народ потихоньку рассыпался по кучкам, вылезли из-за столов, размять ноги, покурить, поболтать в более тесном кругу. Мардюков стоял у мангала, рассказывал что-то узбеку, улыбался, жестикулировал, уверенно, по-хозяйски. В одной руке – рюмка. Потом у начальника зазвонил мобильник. Он быстренько опрокинул рюмку в себя, занюхал тюбетейкой, прислонившись носом к узбеку, и вытащил аппарат из кармана. Глянул на экран, и в лице изменился. Улыбка сползла, плечи расправились, словно протрезвел сразу. Стало видно, как в нем включился другой человек, не рассказчик у мангала, а тот самый старший, который за всех в ответе. «Тихо все!» — рявкнул он резко, не глядя. Левой рукой прикрыл ухо, правую с телефоном прижал к подбородку и стал отходить в сторону. Я краем уха уловил фразы. «Да, товарищ генерал, у нас мероприятие неформальное, так сказать». «Так точно, на пенсию провожаем ветерана службы. Передам лично, конечно». Он уходил все дальше, по тропинке вдоль зарослей, пока не дошел до самого берега. Туда, где чернела проплешина, выжженная валетом, с горсткой золы. Мардюков все ходил туда-сюда, разговаривал, бросал взгляды на землю, неосознанно, а на автомате. Потом вдруг остановился, будто бы что-то увидел на земле. Стоял и смотрел в одну точку, А когда закончил разговор, торопливо сунул смартфон в карман и вдруг нагнулся. Я видел, как он подобрал с земли небольшой сверток, аккуратно, словно боялся обжечься. Я пригляделся. Тот самый сверток из платка гадалки, который Валет хотел сжечь. Честно говоря, я думал, он его успел швырнуть в костер, а получается, что нет. Это был так называемый артефакт, не магическая вещица в прямом смысле, а символ, сгусток памяти и страха. То, о чем Алька говорила с Вальковым, глядя ему в глаза через огонек свечи. Ты должен избавиться, не просто выбросить, это не мусор, сжечь и закопать пепел. Это твой грех, или то, чего ты боишься сильнее всего. Теперь же этот предмет нашел Мордюков. Сверток был не больше двух спичечных коробков, только плоский. Меня потянуло вперед, из любопытства или из предчувствия. Я и сам не знал, зачем приглядывал за ним все это время. И вот сделал шаг, еще шаг, надеясь увидеть, что же Вальков туда спрятал. Но в этот момент меня окликнул Лицкий. Яровой, громко, заплетающимся языком позвал он, подошел ко мне, повис на плече, обнимая, в руке стопка. «Буш, я пока пропущу», — сказал я, придерживая майора. Он же не торопился выпивать, потянул опять на откровение. «Пока молодой, думай, что дальше. Я вот, понимаешь, отрубил свое, а теперь только и жду, когда давление скаканет. А ты не задерживайся в органах. Беги отсюда, пока не поздно. Слышь, Ик, да хорош, не нагнетай», — Фомич улыбался я, а сам поглядывал на Мордюкова. Он уже развязывал сверток. «Мне нравится в ментовке. И вообще, я в розыск перевожусь. Ао», — протянул майор, — «это другое дело. Как говорил один уважаемый человек, Ик, это тебе не кадровичку за коленку лапать». Я слушал вполуха. Остальное внимание было там, у берега, где стоял Мордюков. Он, наконец, разорвал нитки, которыми был обмотан сверток. Развернул платок. Я не видел, что было внутри. Сказывались угол, тень, расстояние, но зато видел лицо шефа. Оно побледнело почти сразу, как будто в него метнули горсть белого пепла. Челюсть дернулась, глаза вытаращились, налились чем-то тяжелым, не то ужасом, не то воспоминанием. Он застыл, глядя на то, что лежало в руках, будто увидел что-то невозможное, а потом словно очнулся. Быстро, почти судорожно свернул ткань, что-то маленькое сунул себе в карман брюк и торопливо зашагал вдоль воды. Закурил на ходу, но сигарета явно сломалась в пальцах, из-за спины не видно, но вполне ясно по жесту. Чертыхнулся, бросил, достал новую. Пальцы дрожали, когда пытался удержать пламя зажигалки. Издалека, вроде бы просто идет покурить, но видно было, что из равновесия его выкинуло основательно. Шел быстро, даже слишком, словно убегал от чего-то или от кого-то. То, как Мордюков среагировал на сверток, вытащенный из пепелища, не выходило теперь у меня из головы. Словно увидел не вещицу, а живого призрака, что-то, что должно было остаться глубоко зарытым в прошлом. И теперь эта штука лежит у него в кармане, жжет ему ногу, а мне – мозг. Что же там такое? Что? Надо было думать, как ее выудить. Но как? Сунуть руку в карман начальника при всех, или спаить его? И мысль, конечно, дурная, но свербила. Пока я прикидывал варианты, внимание отвлекла белая Нива. Машина неспешно подкатила к поляне и остановилась в нескольких метрах от ближайшего стола. Дверца приоткрылась, и оттуда вылез. Ну ни хрена себе, вот этого я точно здесь не ждал. Это был ухажер Кобры, богатенький бизнесмен Антон Львович Соколов. «Прошу к нашему шалашу», – беззвучно и зло пробормотал я, улыбаясь и уже прокручивая в голове план мести. «Ведь до этого хлыща я так пока и не добрался, не успел. А он, между прочим, нанял гопников меня в подъезде прессануть. Нехорошо, Антошенька, очень нехорошо, ха, и ведь сам сюда приполз, на блюде». Глава 14. Кого-кого, а вот этого пафосного хмыря я тут точно не ждал. Соколов, ухажер Кобры, или уже бывший, черт их разберет, сияющий, самодовольный, в пиджачке с отливом. Оксана его тоже заметила, губы у нее сразу же сомкнулись в нитку. Потом она резко шагнула ко мне, будто просто подошла, но при этом плечом коснулась, ближе некуда. «Давай, Макс, чокнемся», — сказала моя начальница негромко, с легкой улыбкой, «за твой перевод, чтобы все, как по маслу, полиграф, физа и прочая фигня, в ее стопке, на донышке, в моей, примерно так же. Мы знали, сколько уместно и позволительно, ей утром в отдел, а мне, как всегда, каждый день, каждая ночь, на взводе. Нельзя расслабляться, чокнулись. Я глотнул, водка прошла мягко, разлилась теплом. Оксана тоже выпила, глянула на меня чуть прищуренно, усмехнулась. Первый подчиненный, за которого я не боюсь. В смысле, я сделал вид, что нахмурился. Пофиг, что ли, на меня. Наоборот, сказала Оксана с улыбкой. Ты не щегол пестрожопый, Макс, не накосячишь. За тебя не тревожно. Она придвинулась ближе, на секунду будто вдохнула воздух у самого плеча. И от тебя мужиком пахнет. Она еще что-то говорила, но я пропустил. Все мое внимание было приковано к Соколову. Неспроста же он приехал, стоит теперь и делает вид, что нас с Коброй нет, с кем-то там беседы ведет. Я посмотрел на Оксану. Она в этот момент глядела на Антошеньку каким-то задумчивым взглядом, смысл которого сложно было уловить. «Окс, ты что, загоняешься из-за этого мудака?» – спросил я, не отрывая глаз от этого павлина. «С чего ты взял, что он мудак?» «Нет, я не спорю, он реально мудак, а ты-то откуда знаешь?» Я не стал рассказывать про кабана и Веньку, как он нанял их меня прессануть в подъезде. Было и прошло, с него я спрошу, это наши дела. Просто глянул на Соколова и кивнул. Да по нему ж видно, смотри, как рисуется. Оксана выдохнула, не то согласилась, не то просто устала от внимания назойливого ухажера. Между нами, все, давно, я и сама не пойму, нахрена он приперся. И тут Соколов, наконец, подошел к нам, вальяжно, не спеша, будто прогуливался по ковровой дорожке для дорогих гостей, смотрел только на Кобру. Меня словно не существовало. «Привет, Оксана», с фальшивой легкостью проговорил гость, окинув ее будто бы немного удивленным взглядом с головы до ног. «Что ты сразу так напряглась?» «Думала, я к тебе, я к другу. У него сегодня праздник, между прочим». Пауза. И он уже свернул к Вострикову. Подошел к тому и похлопал по плечу. «Ну что, старик, все, на пенсию, давно пора, надо же, везде пострел наш поспел». Они начали о чем-то переговариваться, и, казалось, Соколов напрочь забыл про нас с Оксаной. Востриков. Они давно дружат, Оксана, наконец, расслабилась. Так я с ним и познакомилась, с Соколовым-то. Его тогда мой зам на день милиции притащил, в ресторан. Ну точно, я уже и забыла, как это вышло. Ясно, кивнул я. Но он не просто пришел дружбана поздравить, да и, идет лесом, выдохнула Кобра. Конечно, подтвердил я. Если что, дорогу покажу, направлю. А сам смотрел, как они там, по-дружески руки жмут, смеются. И правда, друзья, Соколов достал из машины резную плоскую коробку. Дерево, лак, ручная работа, видный такой презент. Держи, брат, всучил подарок Вострикову. Настоящее, из Индии. Слоновая кость, не магазинное фуфло. О, шахматы. Антон приподнял крышку. Блин, братуха удружил. Но играть в такие не буду. На полку поставлю, и пыль сдувать, пусть глаз радуют. Гля, какая красотень, да брось, серый, Соколов отмахнулся. Их хоть с моста кидай, ничего им не сделается. Крепкие, надежные, еще внукам передашь. Кстати, он сделал театральную паузу. Что коллеги-то подарили, сказал громко, с намеком, будто специально, чтобы все услышали и сравнили. Его подарок и наш, у него понтовий, дороже, весомей. Об оригинальности так вообще лучше не говорить. И тут, бах-бах-бах, выстрелы послышались со стороны заброшенной пристани, на реке. Все вздрогнули и повернулись на звук. Это Семен Алексеевич, охнул кто-то. И точно, Мордюков стоял с пистолетом у импровизированного тира, на глинистом берегу поодаль. Бутылки, вдребезги. Толпа потянулась ближе. На лице у полковника, какая-то усталость вперемешку с адреналиновым нездоровым весельем. «Ну что, войско?» – окинул он взглядом подошедших. «Кто со мной потягается?» Он кивнул на ряд бутылок у кромки воды. Кадровик мялся, зашептал было что-то про меры безопасности, инструкции, дисциплину и прочую муть. «Цыц!» – рявкнул на него морда. «Менты мы или как что молчите?» «Забыли, как жульманов по дворам щемили. Раньше и по бандосам палили, не дрожали. А сейчас, сейчас что по бутылкам стрельнуть?» «И то ссыкотно. Сидим на жопе ровно». Язык в одно место засунули. Все по бумажкам, все по инструкциям, будь, по рапортам. Слово не так скажи, а гребешь. Он замолчал, но воздух все равно звенел. Присутствующие пока тоже ничего не говорили. Кто опустил глаза, кто просто застыл, уставившись на бутылки мишени. Мало кто из них реально помнил, как было раньше. Тут-то, в основном, молодняк. Но с шефом в таком состоянии спорить не решился никто. Даже те, кто обычно открывал рот первым. Он ждал, и всем вдруг стало неловко, потому что в словах его была правда, горькая, но точная. «Ну так кто?» — кивнул Мордюков на бутылки. «Пистолет здесь, мишени, там. Кто смелый, я разрешаю. А можно мне?» — неожиданно спросил Соколов. Я с трудом удержался, чтобы не завести глаза к небу. «Ёпта, ты-то куда полез?» — Мордюков нахмурился, разглядывая Антона. «Ты кто такой будешь, гражданин?» «Все нормально, Алексеич», — влез Востриков. «Свой он, друган мой, поздравить приехал». «Свой», — хмыкнул Морда. «Гражданский, значит, а ствол в руках хоть раз в жизни держал? Не игрушка это». «Приходилось», — хмыкнул Антон. «Ну давай, но не просто так, давай по-взрослому, на что забьемся», — разошился шеф, будто сегодня море по колено. С другой стороны, Морда стрелял хорошо и, видимо, решил проучить наглеца. «Давайте», — Соколов аж загорелся, чисто символически, 5000, достал пятеру, положил на землю и придавил камешком, будто карту козырную припрятал. Мордюков посмотрел, улыбнулся криво, вытащил бумажник, порывшись, кивнул в сторону. «Ильич, выручай». Кадровик подсуетился и без слов сунул пятерку. «Ставка сделана, 3 выстрела, 3 бутылки, рявкнул Морда. «Ставьте мишени». Молодые уже суетились, пустые бутылки поставили у кромки воды. Мы стояли чуть выше, стрельба шла вниз, в речную гладь. Мордюков вышел вперед, поднял руку, бах, мимо, бах, стекло в дребезги, бах, еще одна вдрызг, 2 из 3, неплохо. Зрители похлопали, но он скривился, недоволен. Понятно, что хотел все выбить, с шиком, раз здесь гости нашлись. Подошла очередь Соколова, тот встал, не спеша прицелился, бах, бах, бах, почти без пауз, ну дает, 3 бутылки, вдрызг, 1 за 2, ну ты силен, буркнул Мордюков, нахмурившись, и попрощался с пятеркой. Где служил? Нигде. Занимался. Пулевая стрельба, с важностью сказал Соколов, а сам все косился на Оксану. Та посмотрела мимо с таким выражением лица, будто запахло протухшим. «Ну что?» – бросил Мордюков, поднимая пистолет. «Кто еще хочет? На победителя. Есть смелые?» Соколов с видом триумфатора обвел всех взглядом. «А вон!» – кивнул куда-то в сторону. «Молодежь, умеет у вас хоть что-то? Эй, парнишка, иди сюда!» Он сказал это громко и сделал знак рукой, мол, топай сюда, а сам смотрел прямо на меня. «Парнишка, за такое по сапатке схлопотать можно», — я хмыкнул и подошел к нему вплотную. Народ вокруг одобрительно загудел, кто-то даже в спину кинул. «Макс, давай, покажи, как умеешь, а че ты мнешься?» — продолжал играть Соколов. «Или очково, пострелять, посоревноваться с дядей Антоном?» «Давай», — сказал я, — «только ставка несерьезная какая-то, ха, 5 косарей, тьфу, ерунда». Он прищурился, голову чуть склонил, видно было, крутится мысль в мозгу, чем бы этаким народ удивить, чтобы и меня на место поставить, и перед Оксаной выбнуться. «Ну, давай посерьезке», — проговорил он, — «уверен, что потянешь-то». «За себя беспокойся», — ответил я. «Ну вот и отлично», — усмехнулся он, — «тогда и я поставлю, не абы что, а вот, хотя бы Ниву, новенькая, недавно купил, специально, в лес ездить, грибочки собирать. А у тебя что?» «У меня», — сказал я, — «тоже кое-что есть. Давай отойдем, побазарим, расскажу, что есть». Мы отошли в сторону, никто не полез следом, все остались у воды, в ожидании шоу. Я достал телефон, включил видео, на экране Веня пианист, мятый, потный, признается, что они с кабаном должны были нахлобучить меня в подъезде, по заданию. На том моменте, когда он уже почти подступил к главному, я остановил видео, специально обрезал ровно там, где у зрителя в голове уже звучит имя заказчика, но не из динамика, а из внутреннего предчувствия, хотя Винька заказчика и не знал. Но на видео до этого момента я не докрутил. «Видал?» – спросил я. «Организация нападения на сотрудника органов, группой лиц». Соколов смотрел сначала молча, но потом лицо у него чуть перекосило, сам он дернулся, будто готов был бежать, понял, что влип. «Вот думаю», – сказал я, — «то ли сейчас в ход пустить, на возбуждение, то ли потянуть, нервы тебе пощекотать, как больше нравится». Он отступил на полшага. «Что ты хочешь?» — спросил тихо. «Ставлю эту запись», — сказал я. «Проигрываю, удаляю, выигрываю, беру твою машину». Он молчал всего секунду. «А как я тебе могу верить, что ты ее действительно удалишь и у тебя нет копии?» «Слово офицера», — ответил я. «По рукам?» — Соколов протянул руку. Я пожал. без особого желания. Снова выстроили бутылки, три на каждого. «Максимка, возьми мой ствол», – прошептал Лицкий, подходя сбоку. «Я его сам пристреливал, держит точку. Спуск подработал, зуб шептало подточил. Спуск стал мягкий, плавный, не то что у этого, с которым Мордюков ходит. У меня хоть и 67-го года пистолет, детали подработались, притерлись. Теперь, как швейцарские часики, я взял пистолет, тот уверенно лег в руку. Ресурс ствола, еще будь здоров. Поля нарезов не изношены, кучность держит вакак», продолжал нахваливать свое оружие Лицкий. «Раковин нет, патронник чистый, что зеркало. Слежу я за ним, как за своим детем. А во, удивился я. А ты, я смотрю, шаришь в пха и внутренней баллистике. Ну дык», гордо приосанился майор. «За «Динамо» по стрельбе раньше выступал, пока зрение не поплыло. Кубками весь сервант забит. Моя грозится выкинуть, а мне жалко. Память, что не просто на телефоне в службе просидел. Бери мой ствол, не прогадаешь. Добро, из твоего стрелять буду». Толпа уже сгрудилась. Кто с рюмкой, кто с телефоном, кто с хлебом. Ждали зрелищ. Первым стрелял я. Бах. Первая бутылка. В крошку. Бах. Вторая. Разлетелась. Осталась последняя. Третья. Рука чуть отдохнула. Спешить некуда. Занес ее через верх, не через низ, как новички. Стал медленно опускать до мишени. Плавно. Мушку совмещаю с целиком рабочим глазом. Второй закрыт. Все спокойно. Без дергания. Задержал дыхание. Потянул спуск плавно, серединой подушечки указательного, без рывка, равномерно, как учили. Внутри, тишина, только пульс отдает в висках, мишень начинает плыть, зеленым пятном размывается на фоне. Но это не важно, главное, мушка и целик, все остальное, фон. Есть только я, палец и оружие, остальной мир, подождет. Ствол будто живой, чуть ходит, но в пределах нормы, выждал, дождался, пока на мгновение все стабилизируется. И только тогда, плавно дожал спуск. Бах, третья бутылка лопнула, как мыльный пузырь. Осколки сыпанули по траве. Попал, четко. Толпа ахнула. Кто-то хлопнул, кто-то присвистнул. А Соколов удивленно хмыкнул и стал готовиться к своей очереди. Противник встал на импровизированный огневой рубеж не так, как прежде. На этот раз в нем не было бравады, ставки слишком высоки. Он не спешил, будто сам себе тянул время, чтобы сбить нерв. Пистолет держал умело, одной рукой в боковой спортивной стойке, как его учили в секции. Бах! Первый выстрел прозвучал резко, и бутылке снесло горлышко. Со следующим выстрелом Соколов тоже не торопился. Плавно навел ствол, поправил хват, потом снова опустил руку, расслабился и повторил заход на цель, замер. Я стоял чуть позади, сбоку, и сказал почти шепотом, не глядя на него: «Кстати, тогда ты был неправ, Антон Львович». Он чуть повернул голову, не отрывая взгляда от цели, и спросил коротко и сухо: «В смысле, насчет апельсинов?» — сказал я спокойно. «Ты ведь утверждал, что Оксана их терпеть не может. Я тебе по секрету скажу, употребляет она апельсинчики, правда, только с темным ромом, под закуску. Они именно с темным хорошо заходят нам». Последние слова проговорил с этакой тягучестью, будто вспоминал особо приятные недавние моменты. Он на секунду замер, еще сильнее выпрямил спину, как будто в позвоночник что-то впилось. Пальцы сжались крепче, шея напряглась. Соколов ничего не ответил, только слегка скривился, будто от боли в виске. Навелся снова, но рука, несмотря на старание, чуть дрожала, едва заметно, но если я видел, для стрелка это уже провал. Выстрел был резкий, короткий. Все потому, что пуля прошла мимо. Кто-то в толпе засвистел, послышались аплодисменты, хохот. Но он на это не отреагировал. Не стал даже добивать третью бутылку, все равно уже проиграл ведь. Не было и речи о том, чтобы получить кайф от процесса, как это и бывает на веселом междусобойчике. Важен был только результат. Опустил пистолет резко, с раздражением, сплюнул себе под ноги, будто выкинул злость, и, не глядя ни на кого, сунул руку в карман. Молча достал ключи от Нивы, протянул их мне. В этом молчании было все: злость, обида, досада, поражение. В этот момент из-за спины вынырнул Лицкий. У него на лице уже была та самая улыбочка, с которой обычно начинают разговор за протокол. «А вот тут бы не мешало бумажку набросать», — бодро проговорил он. «От руки, конечно, но суть, чтоб по закону. Мы тут все юристы, если что, это быстро». Он оглядел собравшихся, Нашел взглядом кого-то менее хмельного и командным тоном добавил, обращаясь уже к Соколову. «Давай-ка, дружище, продиктуй нам паспортные данные. Тут все по-честному. Ставка, условия, все добровольно. Оформим корыто на Максимку. Было ваше, стало наше. Хе-хе». Через несколько минут у меня уже была написанная от руки бумажка с нужными словами, подписями и подтверждением от нескольких трезвых свидетелей. Бумажка, по которой я теперь мог переоформить Ниву на себя. Не быстро, но окончательно. Ко мне подошла Кобра. Она держалась, вроде, спокойно, словно это были самые обыкновенные забавы почти чисто мужского коллектива на веселе, но в глазах плясал задорный огонек. «Ну, Макс», — протянула она, качнув головой, — «ну ты даешь. Соколов у нас, между прочим, мастер спорта по стрельбе. Как ты его так уделал? А, повезло», — хмыкнул я и улыбнулся. Она тоже улыбнулась, чуть прищурилась. Она, несомненно, была рада тому, что все именно так повернулось. «Молодец, проучил. Так и надо, он не обеднеет, а в следующий раз, может, поостережется языком чесать перед людьми. Не в ту сторону понесло, вот и обделался». Пока мы разговаривали, взгляд зацепился за Мордюкова. Тот бродил по берегу, тяжело, с раскачкой. В одной руке болталась бутылка водки, пистолет у него таки отнял кадровик. После стрельб, не вернул. «Я сейчас», — тихо сказал я Оксане, — «надо с шефом перекинуться парой фраз». Она только кивнула, будто все поняла, хотя про сверток знать никак не могла. Я догнал полковника ближе к зарослям у воды. Он не обернулся, хотя шаг сбавил, видно, услышал. Я подошел и медленно зашагал рядом, наконец, выдержав паузу, сказал почти шутливо: «Семен Алексеевич, а что это вы сегодня невеселый?» Он остановился, посмотрел на меня как-то особенно, не зло, не раздраженно, просто тяжело. В лице все сжалось, как у человека, у которого давно не спрашивали, как он сам. «Яровой», — сказал он с выдохом, — «вот честно не до тебя сейчас». Я не стал обижаться, но и не отступил. «Я по делу», — сказал спокойно. «У нас, насколько знаю, освобождается место в УГРА». Он не ответил, ждал продолжения. Смотрел в бок, будто сквозь меня. «Оксана Геннадьевна согласна меня взять», — продолжил я. «Я хочу в розыск, опером. Не на бумажной работе сидеть, а реальные дела делать». Он промолчал, только слегка кивнул, не сразу, как будто обдумывал. Потом повернулся ко мне и посмотрел прямо в глаза. «Опером», — я кивнул в ответ. Он снова задумался, поглядел куда-то сквозь меня, как человек, которому внезапно что-то напомнили. В глазах у него на мгновение мелькнуло что-то странное, то ли сожаление, то ли старое воспоминание, которое не просили вытаскивать, а оно вылезло само. «Опером это хорошо», — пробормотал он, тоже будто бы и не мне. «Одобряю». Сделал паузу, кивнул, уже увереннее, но все равно как будто чуть в сторону, не мне, а кому-то за спиной. Словно там стоял призрак, тень того, кого здесь давно уже потеряли. «Знаешь что, Яровой, а ты пиши рапорт на перевод прямо завтра, я все подпишу». Он сказал это спокойно, с тем видом, как будто еще минуту назад сомневался, а сейчас внутри что-то щелкнуло. И наконец он все решил. «Пошли они все в жопу», — добавил он. «Кто?» — спросил я, удивленно вскинув брови. «Да неважно», — махнул он рукой, но было видно, не просто махнул, что-то его съедало. Хотел выкинуть из головы, но не получалось, лицо сделалось напряженным. Он открыл было рот, потом закрыл, сделал пару шагов по песку и все-таки заговорил, не глядя на меня. «Да тут кому-то ты, видно, дорогу перешел». Он остановился и снова повернулся ко мне лицом. «За тебя узнавали, спрашивали. Просили, ну, мягко скажем, задвинуть, из органов». Я сразу напрягся, внутри кольнуло, от злости. «Кто именно?» — тихо спросил я. «Неважно», — отмахнулся он. «Забей, сам не знаю, что несу. Водка, жара, выдумается же». Сказал это, будто надеялся, что я действительно тут же все забуду. Я промолчал, но решил пока не давить на начальника. В целом, и так все понятно, кто и зачем. Мордюков тем временем снова заговорил. Голос стал тише, но в нем появилась особая тяжесть, как у человека, который наконец решился сказать то, что давно сидело внутри. Не тот сейчас опер пошел, не тот, вот раньше, были люди, особенно один. Он замолчал, я ждал, потом он продолжил. «Майор Малютин, но погиб он, потому что его предали». Опустил взгляд, сжал пальцы на бутылке. «Кто предал?» — выдохнул я, весь обратившись вслух. «Там один Летеха, зеленый совсем, был с ним на задании», — проговорил он, глядя куда-то мимо, будто видел все заново. «С виду, нормальный пацан, не глупый, ответственный. А как запахло жареным, обосрался, испугался, не обстреленный, сырой ментенок. И он сбежал, с единственным на двоих автоматом. Я молчал, смотрел в его лицо. Там было все, злость, бессилие и память, такая, которая не стирается, сколько ни пей. В тот момент, когда все висело на волоске», — глухо продолжал Мордюков, — «Лютый остался с бандюками один на один». Полковник опустил глаза, чуть покачал головой, будто самому себе не верил. Всю жизнь потом этот Летеха вспоминал, не забывал. Снова поднял руку с бутылкой, сделал долгий глоток, потом выдохнул медленно, провел рукавом по лицу. Плечи его устало осели, взгляд стал мутным и каким-то отрешенным, но не от алкоголя, от воспоминаний, от того, что в нем так долго сидело и сейчас всплыло, как дохлая полуистлевшая рыба из ила. Он посмотрел куда-то в сторону, за горизонт, и тихо продолжил. «Этот Летеха, конечно, когда убежал, все же вызвал подмогу, как смог, по рации, но это не, Малютина уже не спасли. Он не смотрел на меня, просто замолчал, и в этом молчании был тяжкий груз. И в тот момент у меня в голове всплыли звуки, выли сирены на подходе к заброшенному заводу. Я тогда еще удивился, как быстро подъехали машины, когда умирал, думал, Пал Палыч организовал. Оказывается, нет, это был он, этот самый испуганный рыжий Летеха. Эх, Сема, Сема, это тебе не кадровичку за коленку лапать». Мордюков покачал головой, будто не хотел рассказывать дальше, но слово уже вырвалось, и удержать остальное стало невозможно. «Нашли мы его», — сказал он хрипло, — «с простреленной головой. Но, сука, сколько он их забрал с собой. Вокруг кровищи, трупов. Настоящий бой». Он замолчал, вытер подбородок, сглотнул. «Кто его убил?» — тихо спросил я. «Да хрен его знает. Слишком много тогда было тех, кто хотел. Он тогда говорил, что кого-то разрабатывал, фамилию не называл. А этот Летеха — это были вы?» Он взглянул на меня внимательно, долго и молча кивнул, без слов, просто горько подтвердил, признался. «Всю жизнь, представь себе, камень ношу, никак не сброшу. Я уже это понял и сам, но все равно нужно было услышать». Мордюков снова приложился к бутылке, уже без паузы. «И вот спрашиваешь, почему именно сегодня вспомнилось?» Он не закончил вопрос, не ждал ответа. Сам перевел дыхание, полез в карман, достал сверток, что-то завернутое в кусок ткани. «На, смотри», — сказал он. Я взял, разворачивал медленно, чувствовал, как сердце начинает бешено колотиться. Края ткани разошлись, я увидел и остолбенел. То, что лежало в моих ладонях, было настолько неожиданно теперь увидеть, что в первый момент я даже не поверил глазам. Этого я не ожидал, ни при каком раскладе. С минуту я просто стоял и смотрел на свои ладони. Чем дольше я смотрел, тем сильнее чувствовал, как внутри все сжимается. Мордюков стоял рядом, не замечая уплывающих секунд и потому не задавая вопросов. Тяжело вздохнул, хрипло крякнул и приложился к бутылке. Потом сказал, не глядя: «Тут, понимаешь, на днях в бильярдной подходили ко мне, улыбались, спрашивали, узнавали. Все про тебя. Кто, что, откуда. Хотели, чтоб я тебе на старте палки наставил, по надуманным предлогам. Чтоб ты ни туда, ни сюда». Он посмотрел на меня внимательно. Взгляд стал резким, цепким. «Не знаю, что ты там наделал, и знать не хочу. Не скажу, кто подходил, не обижайся. Люди серьезные, но зацепил ты их сильно». Он бросил взгляд в сторону воды, снова хмыкнул и добавил уже спокойней: «Я тебе подпишу рапорт. Пошли они все. Уже предал одного. На всю жизнь хватило». Я хотел что-то сказать, но в этот момент в кармане завибрировал телефон. Достал, посмотрел. «Аля, алло, Макс». Голос был сбивчивый, она говорила быстро, я чувствовал, дрожит. «Слушай, беда. Сегодня, когда я уходила с работы, грач еще остался, один. Я только отошла от спортзала, подъехал джип, из него вышли трое». Она сделала паузу. «Я видела, под пиджаками у них пистолеты. Они зашли внутрь. У меня внутри все сжалось, слово само вылетело. Черт, ты где? Сейчас я тут, у спортзала», — продолжала она. «В кустах сижу, прячусь, наблюдаю. Пока тихо. Сваливай», — отрезал я, — «немедленно. Вали оттуда к чертовой матери как можно дальше. Я сейчас приеду». «Макс, а как же?» «Я сказал, вали, я разберусь». Сбросил вызов. В голове уже собиралась схема дальнейших действий. Глава 15. Я развернулся и зашагал быстрым шагом, В голове уже крутился маршрут. Как и откуда подъехать, сколько времени это займет. «Эй, Яровой, ты куда?» — крикнул мне вслед Мардюков. «А удостоверение вернуть?» Я на ходу обернулся, почти не сбавляя темпа, крикнул через плечо. «Семен Алексеевич, можно я его оставлю, как амулет, как талисман? Я вам обещаю, я с этого опера пример брать буду». Он махнул рукой жестом уставшего человека, который и не удивлен, и не против, и уже все сказал, что хотел. «Забирай», — отозвался он, — «если правда как амулет. В кармане у меня было то самое, что он мне дал, то, что было завернуто в окропленную кровью тряпицу. Особенная вещь, почти ничего по весу, но такая весомая по своей сути. Мое старое служебное удостоверение. На плотной красной лидериновой обложке, стершейся по краям, еще виднелся золотистый герб. Корочка прогнулась, в ней сквозное отверстие, ровный, будто обожженный край пробоины, след от пули. Она вошла под гербом, пробила обе половинки и застыла в теле того, кто его носил. В ксиве, вклеенная карточка, старое, выцветшее фото. На нем я, точнее, он, Малютин Максим Сергеевич, старший оперуполномоченный, глаза живые и дерзкие, упрямый подбородок, лицо без улыбки, но открытое. На самой карточке, по краю, расползлось темное пятно, кровь впиталась в бумагу, подсохла, потемнела, теперь она была цвета старой ржавчины. Моя кровь, тогдашняя. Я держал корочку в руках и чувствовал, как по спине медленно идет холод, не от страха, от осознания того, что это не просто документ, это след, напоминание, это я, и теперь оно со мной. Я добрался до нашей площадки, где вокруг столиков продолжали гудеть и шататься туда-сюда поддатые сослуживцы. Мой рюкзак лежал там же, где я его оставил, под корявым деревом, у которого мы, едва приехав, сложили все ненужное. Я сунул руку внутрь, нащупал стволы. На месте, все хорошо. Один, обычный, заводской. Второй, переделанный травмат. Оба лежали в потайном отсеке, под пачкой бумажек, бутылкой воды и парой ненужных мелочей. Я давно стал таскать оружие с собой. Так, на всякий случай. На улице жара. Рубаху поверх надевать на гулянку – лишнее. Поэтому стволы я и положил в рюкзак, когда собирался на простову в Острикова. Застегнул молнию, перекинул лямку через плечо. «Ты куда?» – услышал за спиной. «Кобра». Голос прозвучал с оттенком тревоги. Она увидела, как я тороплюсь. Прочла в моих движениях все. Тоже не первый день опер. Я не стал медлить. Потом расскажу, бросил, не оборачиваясь. По моему тону она поняла, дело серьезное, не время для вопросов. Но все же спросила, можно с тобой? Нет, отрезал я, не давая паузы. Это было не грубо, просто четко. Решение уже принято, и не обсуждается. Она ничего не ответила, все поняла, только вернулась обратно, села на складный стульчик, сохраняя спокойствие. Но я заметил, как внутри у нее все напряглось. Я бросил в ее сторону беглый взгляд, обиженно, ну и пусть, хоть и досадно, с одной стороны. Хотелось взять кобру с собой, чтобы рядом был кто-то свой, близкий. А с другой стороны, я понимал, что не могу, не имею права рисковать ее жизнью. К тому же, я привык действовать один, по-своему, жестко, и не всегда по закону или инструкции. Когда ты идешь в одиночку, внутри спокойнее. Потому что знаешь, рядом никто не пострадает, ни друг, ни женщина, ни командир, а за себя, я как-нибудь разберусь, не в первый раз. Соколов тем временем уже окончательно влился в компанию, братался с моими коллегами, обнимался через одного, хлопал по плечу Вострикова, смеялся громко, широко, как будто ничего не произошло. Улыбка у него, правда, была какая-то перекошенная, в ней чувствовалась фальшь, напряжение, словно за ней, будто за тонкой маской, пряталась злость, сжавшаяся змеей где-то внутри. Я же молча подошел к Ниве, завел, двигатель схватил с полоборота, фары включил, и только тогда Соколов как будто очнулся, повернул голову, оглянулся, посмотрел на меня, и в этом взгляде было все, досада, обида. Он смотрел, как уезжает та самая белая машина, которую сегодня он проиграл по глупости. Я только усмехнулся. Подумал, что колеса сегодня подвернулись очень кстати, не запланированно, но вовремя, прямо под ситуацию. Нива оказалась не новой, как уверял Соколов, но все-таки в отличном состоянии. Пахло резиной и пластиком, салон без понтов, но везде чистенько, ухожено. Рабочая машина, двухдверка, без изысков, но с характером. Самое то, и по городу проехать, и по бездорожью пройти. Там, где для седана нет ни единого шанса, это, как два колеса об асфальт. Я влетел в город быстро и резко, проскочил на первом же перекрестке, игнорируя красный. Руки вспомнили, как управлять механикой. Признаться, в мое время автомат был редкостью, и с Нивой слися, как с родной. Даже не понимал, как такая хорошая машина под мудаком была. Подтопил газку. Кто-то сзади посигналил, кого-то я не пропустил. Кто-то махал руками и шевелил губами. Наверное, матом кроет. Я видел их краем глаза, но не тормозил, лишь кивал, мол, извиняйте, граждане. Дело срочное, идите в жопу, пожалуйста. Дело реально срочное, смертельно срочное. Впереди мигнула «Шкода», пришлось уходить в сторону, потом чуть не цепанул «Солярис». Оба водителя дернулись, как от удара, но не успели путем испугаться, как я уже ушел дальше. Сейчас главное – успеть. Пока еще есть шанс. Я домчался до старого спортзала на окраине города. Асфальт кончился за пару кварталов до него, дальше пошла разбитая бетонка с ямами и травой в трещинах. Люди и машины уже практически не попадались. Здесь почти никто не жил. Машину остановил заранее, метров за 200 до объекта, перед зарослями берез, за которыми начиналась территория спортзала. Оттуда было удобно подойти, и главное, незаметно. Нацепил кобуру скрытого ношения, достал из рюкзака рубашку, накинул поверх футболки, застегнул, кроме последней пуговки под горлом. Травмат, вниз, под рубаху, заткнул за пояс сзади. Проверил, ничего не выпирает, не болтается. Сойдет. Пистолет Иш поместил в наплечную кобуру под рубашкой. Примерился. Рука дотягивается без труда. Быстро осмотрелся. Никаких посторонних. Все чисто. Пора. Я пробрался к старому спортзалу через заросли, со стороны заброшенного теннисного корта. Место глухое, с задней стороны. Но видно было хорошо. У стены стоял сверкающий китаец, на котором ездит грач. Значит, он внутри. А чуть в стороне, под деревьями, притаился здоровенный черный джип. Стоял не у входа, а как бы чуть поодаль, будто водитель просто остановился передохнуть. Окна приоткрыты, внутри скучает здоровенный детина. Неподвижно смотрит в сторону спортзала. Это и была пехота Валькова. Тот, кто на стреме. Остальные, видимо, уже внутри. Я вышел к джипу с левой стороны, будто просто проходил мимо. Подошел медленно, чуть покачиваясь. «Здорово, земеля», — сказал я, натянуто улыбаясь. «Дай закурить, а?» Водитель повернулся. Мордоворот. Глаза с прищуром, во рту жвачка. Секунду смотрел на меня с равнодушным презрением, потом буркнул. «Вали отсюда!» Нашел земелю. Я притворился слегка пьяным. Сделать это было несложно, организм еще помнил недавнюю водку. Сыграл на этом, и теперь изобразил обиженную физиономию. «Да ладно тебе, чего такой злой?» Покачивался я у окна машины, будто еле держался. «Я же просто закурить спросил, брат, я ж с района, тут все свои, а ты кто такой, что-то я тебя не припомню». Морда в салоне все так же жевала жвачку, смотрела куда-то в сторону и молчала. Слышь, пшел вон», — рыкнул Верзила, — «я тебе сейчас нос в мозг вобью». Я продолжал, как ни в чем не бывало. «Я ж не лезу, я без понтов понять хочу, я тебе по-душевному, а ты, я, между прочим, тут всю жизнь, район мой, но если надо, вмазать могу. По жизни ровно хожу, но с борзыми тоже базарю без кипиша. Ты чё, с борта накидываешь, ля, крутой типа?» Нес откровенную пургу. Смесь дворового трёпа, пацанского базара и чего-то хмельного. Все было сыграно специально нарочито, театрально даже. Я изображал уличного, чтобы он расслабился, чтоб вылез, и он повелся. «Ну все, козлина», буркнул Бугай, «сейчас я тебя убивать буду». «Нахер!» Он распахнул дверь машины. Этого я только и ждал. Резко выхватил пистолет. Ствол в упор. Ткнул ему в пузо. «Сидеть, падла!» Прошипел я. «Не дергаться!» «Руки, под жопу!» «Суй под жопу грабли!» Сказал. «Ну!» Морда замер. Глаза у него округлились. Он смотрел на меня и пытался понять, что произошло, куда делся пьяненький простак и откуда взялся матерый волк. Наконец понял. По голосу. По лицу. Потому... как рука с пистолетом даже не дрогнула. Перед ним уже был не пьяный гопник. Перед ним стоял опасный, трезвый и вооруженный парень. Он медленно, без лишних слов, засунул руки под ягодицы. Лицо покраснело, капля пота скатилась по виску. «Я не убирал ствол. Сколько внутри вас?» — спросил. «Да пошел ты, ай!» Бугай получил тычок стволом под ребра, жесткое предупреждение. «Чтоб не юлил!» Неправильный ответ. Повторяю вопрос, сколько там твоих? Он глянул на меня и уже не играл в героя, только молчал и дышал часто. Ждал, сколько у него еще есть времени на раздумья. Слушай, пацан, зло процедил охранник, глядя мне прямо в лицо, не моргая. Ты сам не понял, на кого наехал. Лучше вали, пока цел. Мы тебя закопаем. И не просто тебя, семью твою, родителей. Все в землю пойдут. Ты труп, нахуй. Понял? Он проговорил это спокойно, с холодом и уверенностью в голосе. Я усмехнулся. Какой же ты, однако, непонятливый и тупой, сказал я спокойно, без надрыва. И тут же повторил тычок пистолетом в ребра. Жестко, глубже, с акцентом. Но он ждал. Как только я отвел ствол чуть назад, чтобы удар получился сильнее, он резко пошел в ответ. Поворот корпуса, удар по руке, четко, точно, с расчетом выбить оружие. Не выбил. Я держал рукоятку мертво. Пальцы, как клещи. Занятия на турнике прошли не зря. Пистолет остался у меня, но вот палец рефлекторно надавил на спуск. Бах, выстрел. Пуля пробила сиденье и ушла в пол. В ту же секунду в мою сторону полетел его кулак, тяжелый, быстрый, точно в голову. Я успеваю уклониться и одновременно руку пистолетом выдергиваю на себя. Ствол снова на линии огня по живой цели. И теперь, уже без слов и сантиментов. Бах, второй выстрел. На этот раз, почти в упор и точно в цель. Пуля вошла в живот. Он замычал, как скотина, которую бьют кувалдой на забое. Захрипел, повалился вперед, прямо на руль. Я оттолкнул его в бок. На пассажирское сиденье, чтобы не задел клаксон, хотя было уже поздно, выстрелы все равно услышали, прятаться было больше незачем, охранник завалился и затих, я захлопнул ему дверь, пусть загорает, а сам рванул к спортзалу, пистолет, на изготовку, бегом, счет пошел на секунды, сейчас, только вперед, я влетел в спортзал сходу, ручку двери чуть не вырвал с корнем, и тут же, бах-бах, загремели выстрелы. Пули чиркнули по штукатурке над моей головой, сыпануло крошкой, в лицо, за шиворот. Я вжался в пол, перекатился влево и ушел в тень под окнами, туда, где вдоль стены громоздились старые советские маты. Тяжелые, с проваленной плотной серой кожей, когда-то пахли спортивным залом, теперь, сыростью, пылью и мышами. Залег за ними, дышал через нос, коротко, ровно, а по мне палили сразу двое. Один, дирижер. Второй, охранник, били быстро, без прицеливания, на испуг, не экономили патроны, строчили, как на боевых учениях. Я отполз чуть в сторону, за старый спортивный инвентарь, поднял голову на пару секунд, ровно настолько, чтобы оценить обстановку. В углу зала, на деревянном стуле, грач, связан, голова опущена, рубаха вся в крови, руки, за спиной, стянуты чем-то, он помотал головой, тяжело, жив, чертяка. Лицо побито, губы распухшие. Поработали с ним, значит, ублюдки. Пытались выбить что-то, скорее всего, про меня. Допрашивали с пристрастием. Я не сразу понял, как они его нашли. Он нигде не светился, не фигурировал, держался тихо, как и договаривались. Мы общались аккуратно, только личные встречи, никаких звонков, никаких лишних движений. Все по уму. Но тут в голове щелкнуло, вспомнил тот день, когда мы вскрыли хату Егорова и наткнулись на уже перевернутую квартиру. Там кто-то побывал до нас, прошелся по вещам, порылся в бумагах, работали быстро и нагло. Этот кто-то, кто тогда ушел, вполне мог видеть грача, или просто запомнил его машину. А дальше, дело техники. Номер пробить не проблема, владелец, в базе. Так и вышли на него. Теперь все сходилось. Стало понятно, это не допрос грача, это подготовка ко встрече со мной. Вот суки. Маты держали пули, советские, заскорузлые, еще с тех времен, когда делали на совесть, громоздкие, тяжелые, они не развалились даже после десятков лет запустения, пули в них гасли и вязли, будто в тесте. Из-за угла я достал охранника без особых хлопот, вылез гаденыш сам, подставился, отхватил свое, брыкнулся на дощатый пол сразу, без звука. Вот с дирижером вышло не так просто, он оказался хитрее. Как только понял, что остался один, сразу сдвинулся, ушел в угол, к завалам из старых стендов и теннисных столов, пригнулся, и пока я пытался определить его позицию, он подскочил к грачу и спрятался уже за ним, оперся коленом, одной рукой схватил за шею, второй, приставил пистолет к виску. «Эй, Яровой!» — крикнул он, — «прекрати палить, давай уже обсудим нашу сделку, мы так и не встретились». Чтобы все сказать, я выглянул из укрытия. «Я тебя предупреждал», — ответил жестко. «Если со мной или с моими близкими что-то случится, материал уходит. Весь. Я пригрозил им компроматом, за него эти гады пока и вели войну, не зная, что я под другими знаменами». «Да», — отозвался дирижер, хмыкнул. «Я не знал, что сиделец грач тебе, менту, так близок, иначе бы все по-другому пошло. Валету бздец», — блефовал я. «Но уж если так вышло, ладно, хай краткое с ним, а ты, выходи, без оружия, и поговорим, иначе он сдохнет. Здесь и сейчас, мне терять нечего». Я молчал, смотрел на грача, он испуганно хлопал на меня глазами, бледный, губы сжаты, взгляд, прямо на меня, понимал, что все, на грани. «А компромат?» — спросил я, не двигаясь. «Он уйдет в сеть, мой человек его отправит, а и хай краткое с ним», — спокойно бросил дирижер. «Пусть идет в сеть, валет все равно потонет, а я не хочу вместе с ним, и свою жизнь я не отдам, мне уже похер, дело принципа, бросай пистолет, или грач сдохнет». «Ну, глава 16, ну что, считаю до трех, бросай пистолет», — крикнул дирижер. «Раз, два, выхожу», — отозвался я и отшвырнул пистолет, иш улетел в сторону угла с тренажерами. Один хрен, в нем был уже пустой магазин, боезапас израсходован, а за спиной, под рубахой, у меня оставался травмат, переделка, не боевой, но все же огнестрел. При небольшой дистанции, вполне хватит, другое дело, хмыкнул дирижер, едва сдерживая довольную улыбу. Я вышел, но он не стрелял в меня, значит, рассчитывал на разговор. Может, хотел вытащить у меня что-то про компромат, несмотря на весь этот спектакль. Савченко, вовсе не игрок и не артист, а расчетливый стратег. Одно дело, что на валета он открыто якобы сейчас забил, но совсем другое, что кормушку терять не хочет. Валет – гарантия сытной жизни. Без него у дирижера все будет швах, и он это прекрасно понимал, и будет биться за своего хозяина до последнего. Я шагал медленно. Савченко, почувствовав вкус победы, немного расслабился, чуть отвел пистолет в сторону, от головы грача, к полу. И в этот момент грач посмотрел на меня, а я на него. Мы поняли друг друга без слов. Все же мой старый информатор понимал Лютого, а теперь и Ярового, а я его. Какая-то была связь между нами еще с 90-х. Не могу объяснить, какая, но была. На то и был мой расчет, что Руслан догадается. И он догадался. Раз. И сорвался со стула. Дернулся и распрямился, словно сжатая пружина. Руки за спиной связаны, но он действовал не ими. Грач в один миг вцепился в запястье Савченко зубами. В ту самую руку, где был пистолет, дирижер завопил от боли и неожиданности, дернул ствол в сторону, прогремел выстрел, и тогда все пошло не по его сценарию. «Ах ты сука!» — взвыл Савченко, голос рвался, хрипел от ярости, но грач висел на его руке, как бульдог, не отпускал, зубы впились в запястье намертво. Савченко пару раз ударил его кулаком сверху, но руси все нипочем. Тогда дирижер перехватил пистолет другой рукой, рванул корпусом, навел ствол в мою сторону, но выстрелить не успел. Бах, выстрел был метким, из моего переделанного травмата прямо в грудь. Пуля ударила точно, мощно. Савченко отшатнулся, стряхнул, наконец, грача, но пистолет не выронил. Ствол у него дрожал, но все еще был направлен в мою сторону. Он пытался выровнять прицел, судорожно и с усилием, потянул руку вверх. «Вот будь», — прошипел я, он в броне, бронежилет спас Савченко. Бах, второй выстрел, в голову. «Ну, сдохни, тварь». Пуля попала точно, глаз унесло к черту, кровь брызнула на стену, тело дернулось, будто током ударило. Савченко рухнул назад, как подвесной манекен, которому перебили стойку, упал и больше не шевельнулся. Теперь уже точно труп, пуля в голову, без вариантов. Был дирижер, да сплыл. Я опустил ствол, почему-то он казался очень тяжелым, свинцовым, и только сейчас пришло ощущение, в кисть будто воткнули гвоздь. Правая рука, та, в которой я держал травмат, глянул, ёбушки-воробушки, пистолет разорвало к чертям, ствол вспучило, затвор треснул, рамка ушла в перекос. Ну, оружейник, обещал 4 выстрела, а хватило только на 3, чуть не 2,5, обманул, гад, или просчитался, хотя чего с самоделки взять, на глазок все, тут миллиметр, там натяг, не в обиде я на него, главное, что последнее, хоть и угробило оружие и чуть не угробило мне руку, но пошла в глаз моему смертельному врагу, а больше и не надо. Я выдохнул, швырнул пистолет в сторону, тот глухо ударился о пол и замер, отсвечивая красным, моей кровью. Осмотрел руку. Кровь капала на пол тонкими алыми каплями, почти ритмично. Кожа разорвана, но не глубоко. Суставы на месте, сухожилия целы. Боль была достаточно сильная, но это терпимо. Жить можно. А главное, выжил я, не он. Играч живой. Херня. До свадьбы заживет. Ну, может, развяжешь уже? Сказал грач с кривой усмешкой. Лицо разбито, губа лопнула, под глазом синяк, но сидит снова на своем стуле. Ровно. Крутой мужик, видно, что не первый раз через это проходит. Ну или просто с характером. А я думал, ты сдох, отозвался я, подходя и улыбаясь. Не дождешься, фыркнул он. Я еще поживу, круги понавожу. И слава богу, кивнул я, дай бог тебе здоровья и самый большой круг. Осмотрел его запястье, стянуты пластиковым хомутом, стяжка в кожу до синевы врезалась. Пальцы уже знатно отекли. Нож возьми, в тренерской есть, подсказал грач. Сходил быстро, нашел складный, вернулся, перерезал стяжку. Пластик лопнул с тугим вжух. Грач облегченно потер запястье, выдохнул. Я глянул на его лицо. Ну ты и красавчик, Руся. Хорошо, что бабы твои тебя не видят. Клюв подправили тебе от души. Он пощупал нос, два раза моргнул. Херня война, хрящи целы, а синяки мужика красит. Особенно красит под алкаша, хмыкнул я. Ладно, выдохнул грач. Что дальше? Ментов звать? Какие менты? Резко бросил я. С дуба рухнул, я тут троих уложил на глушняк. Один вон еще в машине отдыхает, стеклянными глазами в потолок глядит с пулей в печенке. Так ты ж меня выручал, попробовал обосновать грач. Они ж наехали, связали, в табло насовали. Как там Вука? Незаконное лишение свободы. Вообще огрести можно срок нехилый. Понимаю, кивнул я и указал рукой на трупы. Все это можно отбить, если разбирать по букве закона. Но ты не забывай, кто они. Это люди Валета. А у того связи и в прокуратуре, и в судах, и в главке. Уйти сухими у нас не получится. Даже если в итоге признают правоту, пока все будет крутиться, меня выведут за штат или в отпуск отправят. Под разбирательство, с формулировкой, для объективности. Грач задумался и выдал. Или могут впаять превышение должностных полномочий, или вообще накрутит превышение пределов необходимой самообороны. Тогда, писец котенку, Валет победит. Именно, подтвердил я. И что предлагаешь? Прищурился грач, с ухмылкой. Но по глазам видно, уже все понял, не зря мы с ним понимаем друг друга с полуслова. Лопата у тебя есть? Спросил я. А лучше две. Найдем, гуру пожал плечами. Спокойно так, будто речь не о том, чтоб спрятать трупы, а о старом холодильнике, что вынести на свалку надо. Вот и славно, кивнул я. У меня еще мешки есть. 200-литровые, полиэтилен плотный, для мусора. Мы как-то тут субботничек проводили с бабенками, с тех пор и остались. Завернем тела в пленку, вывезем в лес, прикопаем по уму. Там на улице еще один жмур. В машине, добавил я, не забудь про него. Грач кивнул и без лишних слов направился в подсобку. Он принес мешки, действительно плотные, но шибко вонючие. Несло Китаем и их пластиком. И аптечку еще притащил для меня. Я промыл перекисью руку, залепил пластырем. Мешки распустили вдоль, получилось прилично пленки. Нашелся и скотч, валялся там же, в подсобке. Я обшарил трупы. Бумажники распотрошил на раз, налик выгреб весь, что был, рубли и доллары даже оказались, карты, не трогал, палево, с трофейным оружием вышло густо, но без разнообразия, так сказать, арсенала, три ижа, чоповские, видимо, на учете стоят, как и положено, и у бандосов на них разрешение имеется, ну и времена, эх, пробормотал я, не могли, что ли, с нормальным железом прийти. Куда мне теперь эти ижи девать? Солить? На стенку вешать? Патронов почти не осталось. Почти весь боезапас они разрядили в спортзале. Только у того, которого я в джипе пришил, два полных магазина. По 8 патронов в каждом. Остальные, почти на нуле. Пистолеты я затолкал в рюкзак, а один, проверив патроны, подкинул грачу. На, держи, брат. Мало ли, напишешь бумажку, типа заяву, мол, нашел волыну и несу сдавать ментам. И носи бумажку с собой всегда, если ППС где тормознут. А то сам знаешь, статья светит за хранение и ношение. Добро, кивнул грач. Он сдернул с трупа наплечную кобуру, сунул туда ствол. А потом мы начали работать. Стали оборачивать тела пленкой. Сделали это быстро, в четыре руки. Будто всю жизнь занимались обертыванием трупов. Получились этакие черные коконы, как манекены, вытащили их на улицу, по одному. Перед этим подогнали джип, тот самый, на котором эти трое сюда и приехали. Багажник большой, вместительный, повезло. Двоих разместили в нем, а третьего, который сидел в машине, пришлось перетащить на заднее сиденье. Он в багажник уже бы не поместился. Кровь замыли, гильзы собрали. Но грач сказал, что наведается потом еще раз сюда и тщательно пройдется. Зальет все белизной, дескать, хлор кровушку уничтожает под ноль, потом ни один тест не покажет. Я сел за руль трофейного джипа. Грач хлопнул дверцей, устроился рядом. «А если гайцы тормознут?» – спросил он, глядя в зеркало. Голос у него стал тише и звучал немного насторожено. Я похлопал себя по нагрудному карману. «Нормально, у меня ксива. В салоне темно, крови снаружи не видно. Да и багажник мы закрыли плотно. Ну, дай бог», – выдохнул он и отвернулся к окну. Мы тронулись. Я немного помолчал, потом сказал: «Тебе сейчас лучше пропасть с радаров, затихариться где-нибудь в безопасном месте, и с кругами своими пока завязывай». Он кивнул, но без особого энтузиазма. «Если они тебя пробили», — продолжил я, — «могут прийти еще. Валет не на трех бандосах держится. Может, конечно, дирижер ему и не доложил, и это его такая самодеятельность, но я бы не рисковал. Тут не угадаешь. Подстраховаться надо». Помолчал секунду, потом добавил: «Извини, брат, но тебе пора в отпуск, вынужденный, так сказать». «Ха», — выдал грач, оживившись. «Да я уже 3 года об этом мечтаю. Как же забись, Макс, что ты мне такой повод подкинул. Теперь-то точно не отвертеться». Он нарочито улыбнулся, но все же не без веселья. «Ну извини, друг, так вышло», — сказал я. «Скажи спасибо, что жив остался». «Да ты чё», — махнул рукой Руслан. «Я ж не в упрек. Серьезно, я рад, что теперь повод железный есть отдохнуть от всей этой суеты, отвлечься хоть на время, просто пожить по-человечески, побухать, как раньше, неделю, а лучше 2, хе». Он откинулся в кресле, выдохнул и мечтательно продолжал: «Футбол посмотреть, на рыбалку сгонять, а как же твои бабы?» — спросил я. «Ты говорил, что помогаешь страждущим». «Своих не бросаю», — подмигнул грач. «У нас сейчас в большом круге есть Алла Бобр, ты же сам привел, моя помощница теперь». Он поднял большой палец вверх. «Вот такенная девка, Макс. Ну-ну, ты там роток-то не разевай», — глянул я на него строго, с прищуром. «Да ты чё, Макс», — тут же замахал руками грач. «Я ж не в том смысле, она не для моего круга, ты же знаешь. Я просто к тому, что баба толковая, реально в голове порядок, умная. Она у нас психолог-наставник, работает с девками, те, что только пришли, еще плавают, срываются, не понимают. Так она их подхватывает, по-человечески помогает им, так что пока она за старшего побудет. Ну и слава богу», — выдохнул я, но тут же добавил: «Только Аллу под удар подставлять нельзя». «Да я все понимаю», — кивнул грач. «Тут в зале, сам видишь, разруха. Сидим, как в сарае. Полы скрипят, стены облезли. Надо ремонт делать. Вот как раз найму шабашников, пусть ковыряются. А занятия большого круга пока переведем в облегченный, так сказать, режим». «Куда переведешь?» — не понял я. «Да хоть на природу, за город. У нас бабенки при деньгах, многие на своих тачках. А у кого нет, на такси раскошелится. Доедут. Пусть Алла там с ними и ведет пока занятия. Разговоры, дыхание, психоробота. Все, как она умеет. А я реально слиняю в отпуск. На пару-тройку недель хотя бы. Голову проветрить, печень посадить чуток». Он ухмыльнулся. «А ты, я смотрю, совсем не расстроился», — улыбнулся я сегодняшним визитером. «Как же я задолбался, Макс», — выдохнул грач, мотнув головой. «Фух, ну хоть сегодня встряхнулся. Прям как в молодости. Последний раз такое ловил, когда с твоим дядькой работал, с Лютым. Мы тогда в 90-х такую операцию замутили. Я вор, он опер. Странная связка, но сработались. Там тоже адреналин ухлебнул. Мама, не горюй». Он помолчал, провел рукой по лицу. «А ты не думал, что доход твой сейчас просесть может?» — капнул я ложку дегтя. «Занятия, клиенты, вся эта круговерть. Бабки-то есть на заначке, а то я могу подкинуть. Чисто компенсировать простой». «Да нахер надо», — отмахнулся он и усмехнулся. «Накоплений, конечно, у меня немного. Но ты сам глянь, на чем едем». Он хлопнул ладонью по панели джипа. «Новый, дорогой, кожаный салон. Мотор шепчет. Машина, как с автосалона. Сразу видно, жирный трофей. Это тебе не мой китаец. Бляха-муха, грач, ты чего?» — мотнул я головой, не веря в то, что услышал. «Мы в этой тачке везем ее хозяев в лес, закапывать. А ты уже планы строишь на джип? Вляпаемся по самое не хочу». «Ой, Макс, не нуди», — отмахнулся он. «Ты просто молодой, не шаришь, как эти вещи делаются. Это машина, будь, не просто машина, это деньги. Я знаю, кому сунуть. Они ее сразу на разборку пустят, по частям раскидают. Движок, коробка, ходовка, салон, вся электроника. На запчасти уйдет втридорога. Не все, конечно, движок перебьют, а остальное, что с номерами и серийниками, в утиль, нахер. Че бы без палева». Он прошелся взглядом по салону, потрогал панель, добротная кожа. Провел ладонью по дверной обшивке, ткнул пальцем в кнопку стеклоподъемника. Пощупал подголовники, в каждом встроенный экран, мультимедиа-система, как в самолетах бизнес-класса.